Это был вопрос. Удивленный вопрос, но где-то внутри он не удивился. Ведь, конечно, он сразу узнал ее голос. Он осмотрелся. Жискар стоял в своем алькове, но он подождет. Сначала самое главное. Бейли спросил. «Где Дэниел?» «Он почистился и высушился в помещении роботов», — ответила Глэдия. «Его окружают мои домашние роботы. Они получили нужные инструкции. Не сомневайтесь, никто посторонний не подойдет к дому ближе, чем на 50 метров без того, чтобы мы об этом не узнали. Жискар тоже почистился и высушился». «Вижу», — ответил Бейли. Жискар его не занимал, только Дэниел. Ему уже стало легче. Глэдия как будто поняла, что Дэниела необходимо охранять, и можно обойтись без сложных объяснений. Однако в этой защитной стене было уязвимое место, и в его голосе прозвучала сердитая нота, когда он сказал: «Как вы могли бросить его только на роботов, Глэдия? Без вас в доме ведь не осталось человека, который остановил бы шайку посторонних роботов. Они бы увели Дэниела силой». «Чепуха», — решительно ответила Глэдия. «Мы отсутствовали недолго, а я известила доктора Фастельфа. Многие его роботы присоединились к моим, и в случае необходимости он появился бы через несколько минут. Я бы посмотрела, как шайка посторонних роботов не подчинилась бы ему». «Но вы видели Дэниела, когда вернулись, Глэдия?» «Конечно. Говорю же вам, он в полной безопасности». «Спасибо», — с облегчением сказал Бейли и закрыл глаза. И, как ни странно, подумал, не так уж это было скверно. «Бесспорно. Он же выжил». При этой мысли что-то внутри него радостно заухмылялось. Открыв глаза, он спросил. «Как вы меня отыскали, Глэдия?» «Жискар отыскал. Они пришли сюда, оба. И Жискар объяснил мне ситуацию. Я сразу занялась Дэниелом, но он отказался двинуться с места, пока я не пообещала тут же послать Жискара за вами. Он был очень красноречив. Его реакция на все, что касается вас, Элайдж, крайне сильна. Дэниела, конечно, мы с собой не взяли. Он очень расстроился. Но Жискар потребовал прямо-таки прикрикнуть на Дэниела, чтобы он остался. Видимо, Жискару выдали очень строгий приказ. Затем мы связались с доктором Фастельфом и отправились за вами на моей машине». Бейли укоризненно качнул головой. «Вам не следовало оставлять дом, Глэдия. Вы были обязаны следить, чтобы с Дэниелом ничего не случилось». Губы Глэдии скривились в презрительной усмешке. «И бросить вас умирать под дождем? Или позволить, чтобы вас захватили враги доктора Фастельфа? Просто вижу голограмму, как я бы допустила подобное. Нет, Элайдж, я могла понадобиться для того, чтобы освободить вас из рук тех роботов, если бы они добрались до вас раньше. Может быть, я мало что умею, но на Солярии, позвольте вам сказать, любой человек способен управиться с толпой роботов. Мы к этому привыкли». «Но как вы меня отыскали?» «Это было не так уж трудно. Да вашей машины оказалось отсюда не так уж далеко. Не будь грозы, мы бы и пешком дошли. Мы...» «То есть мы почти добрались до дома Фастельфа?» — перебил Бейли. «Да», — ответила Глэдия. «Либо вашу машину повредили недостаточно для того, чтобы она сломалась раньше, либо Жискар сумел продержать ее в воздухе дольше, чем рассчитывали эти вандалы. Получилось очень удачно. Сломайся вы ближе к институту, они могли бы захватить вас всех. Ну так мы добрались на моей машине до вашей. Жискар, естественно, знал точно, где она находится. Мы вылезли...» «И вы насквозь промокли, Глэдия?» «Нисколечко», — ответила она. «Я захватила большой дождезонт и светосферу. Мои ботинки запачкались и капельку промокли, потому что у меня не было времени обрызгать их латексом. Но это пустяки. Во всяком случае, мы добрались до вашей машины меньше, чем за полчаса после того, как вы отослали Жискара с Дэниелом. Ну и, конечно, вас в ней не оказалось». «Я пытался...» — начал Бейли. «Да-да, я испугалась, что они другие увезли вас. Ведь Жискар сказал, что за вами гнались. Но Жискар нашел ваш платок метрах в 50 от машины и решил, что вы пошли в этом направлении. Он сказал, что это был нелогичный поступок, что люди часто поступают нелогично и надо вас искать. И мы стали искать с помощью светосферы. Но нашел вас он. Увидел инфракрасное излучение тепла вашего тела у подножия дерева. И мы привезли вас сюда». «Что было нелогичного в моем поведении?» — спросил Бейли с обидой. «Он не объяснил, Элайдж. Хотите, спросите у него». Она кивнула на Жискара. «Так в чем дело, Жискар?» — сказал Бейли. Жискар сразу утратил каменное равнодушие и посмотрел на Бейли. «Я чувствовал», — сказал он, что вы совершенно напрасно вышли из машины в грозу. Если бы вы подождали в ней, мы быстрее бы доставили вас сюда. Те роботы добрались бы до меня быстрее. Но они же побывали там, и вы их отослали, сэр. А ты откуда знаешь? Возле машины было много следов, оставленных роботами. Но внутри машины я не увидел ни единого сырого пятнышка. А если бы мокрые руки протянулись, чтобы вытащить вас, таких пятен было бы много. Я рассудил, что по собственной воле вы к ним не вышли бы, сэр. А раз вы их отослали, вам не надо было опасаться, что они тут же вернутся, ведь по вашей собственной оценке ситуации гнались они за Дэниелом, а не за вами. Вдобавок вы знали, что я вернусь быстро. Я так и рассуждал, буркнул Бейли, но решил, что не помешает еще больше их запутать, и поступил, как мне казалось, наилучшим образом. И ведь ты же меня все равно нашел. Да, сэр. Но почему я здесь? Если мы были близко от дома Глэди, значит, до дома доктора Фастельфа тоже было недалеко. Или даже ближе? Не совсем, сэр. Ближе был этот дом, а судя по настойчивости ваших приказаний, на счету была каждая минута, иначе Дэниел мог бы и не спастись. Дэниел согласился с этим, хотя очень не хотел покидать вас. А когда он очутился здесь, я решил, что и вам следует быть здесь на случай, если вы пожелаете собственными глазами убедиться в его безопасности. Бейли кивнул и сказал ворчливо. Его все еще язвил упрек в нелогичности. Ты поступил правильно, Жискар. Вам необходимо повидать доктора Фастельфа, Илайдж. Я могу пригласить его сюда. Или поговорите с ним по трехмернику. Бейли откинулся на спинку кресла. Он успел убедиться, что его умственные процессы заторможены и что он совсем измотан. Говорить с Фастельфом сейчас не имело смысла, и он сказал: «Нет, я увижусь с ним утром после завтрака. Времени достаточно. А потом, полагаю, я увижусь с этим человеком, Келдона Мамадира, главой Института робопсихологии. И с важной персоной. Как вы его называете?» «Ах да, с председателем. Полагаю, и он сюда прибудет?» «У вас ужасно усталый вид, Элайдж», — сказала Глэдия. «Разумеется, у нас на планете нет микроорганизмов. Ну, микробов и вирусов, которые у вас на Земле вызывают все эти болезни. И вы от них очищены. Однако видно, как вы устали». Бейли подумал. «После всего этого ни гриппа, ни даже насморка. Да, пребывание на внешнем мире имеет свои положительные стороны». «Правда, я устал», — сказал он. «Но отдохну немного и буду в полном порядке». «Вы не голодны? Как раз время ужина?» Бейли поморщился. «Есть мне что-то не хочется». «Но оставаться голодным не следует. Конечно, ничего тяжелого, но, может быть, горячего супа? Он вас подкрепит?» Бейли захотелось улыбнуться. «Пусть она и солярианка, но в сходных обстоятельствах ведет себя и говорит совершенно так же, как женщина Земли. Наверное, аврарианки тоже не составляют исключения. Есть вещи, которых различия в культурах не затрагивает». «Но суп готов?» — спросил он. «Я не хочу доставлять затруднений». «Какие затруднения? У меня есть домашний штат, не такой многочисленный, как на Солярии, но достаточный, чтобы любое не слишком экзотическое блюдо было приготовлено за несколько минут. Так что просто скажите мне, какой суп вы предпочитаете, и все». «Куриный». Бейли не смог противостоять соблазну. «Как угодно. Я как раз сама хотела его предложить», — добавила она невинным тоном. «Ну и с кусочками куриного мяса для сытости». Тарелка возникла перед ним через несколько минут. «А вы, Глэдия?» «Я поужинала, пока вас мыли и лечили». «Лечили?» «Профилактическое восстановление биохимического баланса. Вы перенесли тяжелый нервный шок, и его следовало нейтрализовать. Да ешьте же!» Бейли попробовал суп. «А в общем-то неплохой. Хотя и непривычно островат на странный манер аврарианской кухни. А может, к нему просто добавлены какие-то незнакомые специи?» Внезапно он вспомнил свою мать. Мгновенная судорога памяти, вернувшая его в далекое детство. Она наклоняется над ним. Он снова отказывается есть свой вкусный супчик. «Ну-ка, Лайдж», — говорит она, — «настоящая курочка и очень дорогая. Даже космониты не едят вкуснее». И не едят. Через далекие годы он крикнул ей: «Не едят, мам!» Нет, правда. Если положиться на память и учесть, что в детстве все кажется вкуснее, куриный суп его матери, если она не подчивала им каждый день, был подлинным объедением. Он ел ложку за ложкой, а когда тарелка опустела, смущенно буркнул: «А еще немножко не найдется?» Столько, сколько хотите, Элайдж. Самую чуточку. Когда он доедал вторую порцию, Гледия сказала. Элайдж, это завтрашняя встреча. Что, Гледия? Она означает, что ваше расследование закончено? И вы знаете, что случилось с Джендером? Бейли ответил, взвешивая каждое слово. Мне кажется, я знаю, что могло произойти с Джендером, но не убежден, что сумею убедить в этом кого-либо. Тогда зачем вы устраиваете эту встречу? Не я, Гледия, а мэтр робопсихолога Мадира. Он против самой идеи расследования и рассчитывает отослать меня назад на Землю. Это он испортил вашу машину и послал роботов захватить Дэниела? По-моему, он. Так неужели его нельзя за это судить и заставить понести наказание? «Можно-то можно», — ответил Бейли яростно. «Но только у меня нет пустячной мелочи, веских доказательств». «И сделав все это, он выйдет сухим из воды, а вдобавок прекратит расследование?» «Боюсь, так и будет». Говоря его словами, люди, не надеющиеся на справедливость, не разочаровываются. «Но так же нельзя, не допустите этого. Вы должны довести расследование до конца и узнать правду». «Ну а если узнать правду я не сумею?» Бейли вздохнул. «Или сумею, но не смогу добиться, чтобы меня выслушали». «Нет, вы можете и найти правду, и заставить выслушать себя». «Ваша вера в меня, Гледия, очень трогательна. Однако если законодательное собрание Авроры захочет отправить меня на Землю, а расследование прекратить, я не смогу этому помешать». «Но разве вы хотите вернуться, ничего не добившись?» «Нет, конечно. Ведь я не просто ничего не добьюсь. Положение гораздо хуже, Гледия. Моя карьера пойдет прахом, а будущее Земли останется самым черным». «Так не допустите, чтобы они этого добились, Элайдж!» «Иосафат, Гледия, я попытаюсь, но не могу же я поднять планету голыми руками! Не требуйте от меня чудес!» Гледия кивнула, опустила глаза и прижала кулачок ко рту. Она замерла, словно о чем-то задумавшись. Бейли не сразу сообразил, что она беззвучно плачет.